Всем здравия. Я робот, Аллу. В 27-й день месяца ветров, в родах славянских, издревле почитают великие триглавы. Великими триглавами в славянской и арийской традиции называются великие боги, объединенные в священные тройственные союзы. У невежественного человека, не знающего своего прошлого, триглав ассоциируется с многоголовым существом, типа сказочного змея Горыныча. Но так ли это на самом деле? Конечно же нет. Всем известны выражения «плечом к плечу» или «голова к голове». Понятно, что они не определяют людей, сросшихся плечами или головами. Каждый великий триглав выполняет определенные деяния в своем высшем мире, а также влияет на все разумные формы жизни на землях, в различных обитаемых мирах и реальностях. Известны божественные великие триглавы, которые покровительствуют вселенским мирам Нави, Яви, Слави и Прави. Великий триглав мира Яви создают бог Сварог, дающий людям совесть и рассудительность, бог Перун, определяющий волю и свободу, и бог Свинтовит, дарящий душевность и взаимопомощь. Великий триглав мира Прави образуют бог Рамха, род-породитель, и бог Вышень. Этот триглав дает людям силы созидания, силы размножения и места для проживания. Великий триглав мира Слави создают бог Индл, дарующий духовное познание и саморазвитие, бог Троян, вдохновляющий на созидание и изобретательность, бог Волх, утверждающий мужество и самопожертвование во славу рода своего. Великий триглав мира Нави образуют бог Велес, Тархдашт-бог и бог Световид. Этот триглав передает людям трудолюбие и усердие, древнюю мудрость и доброту, духовность и любвеобильность. Помимо великих триглавов миров, есть и великие триглавы времени, кои покровительствуют временам лета. Великий триглав покровитель осени, богиня Джива, бог Рамхат и богиня Рожана даруют людям душевное сострадание, благосостояние и достаток, здоровое потомство. Великий триглав покровитель зимы, вышний бог Род, бог Велес и богиня Марена. Этот триглав олицетворяет процветание рода, обильную охоту и полные житницы, гармоничный отдых и покой. Великий триглав покровитель весны, бог Крышень, Богородица Лада и бог Перун. Весенний триглав воодушевляет людей на духовную обрядность и творческое вдохновение, взаимную любовь и взаимоуважение супругов, целеустремленность и братскую взаимовыручку. Кроме великих пространственных и временных триглавов известны великие девятиглавы, которые покровительствуют каждому из 9 месяцев лета и каждому дню 9-дневной недели. Это бог Хорс, бог Арей, бог Перун, бог Варуна, бог Индра, Стребок, бог Сварог, богиня Заря Мерцана и бог Ярила. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.